Огнетушитель агрария Колодия. Аграрий – член реакционной аграрной партии, официальное ее название – Республиканская партия землевладельцев и малоземельных крестьян, существовала с 1899 по 1938 год. Аграрий Колодий был человек весьма интеллигентный. Во-первых, он знал, что дважды два — четыре, и что каждый, кто не принадлежит к аграриям, мерзавец и мошенник. Во-вторых, он понимал, какое значение имеют для аграрной партии валы, и положил немало сил на то, чтобы обеспечить аграриев своего округа чистокровными валами. К тому же он был попечителем начальной школы и членом земледельческого совета. Однажды его свинья принесла сразу 28 поросят, а в другой раз 30. После этого Колодий стал окружным старостой. Колодий надеялся, что в будущем его хавронье принесет еще больше, и это упрочит его славу, ибо после столь выдающихся опоросов по всему краю говорили не о свинье, а о нем. Но бедная свинья околела, и он не стал министром земледелия. Колодий оставался окружным старостой до тех пор, пока не вырастил пекинского гусака весом в 18 килограммов, после чего был избран депутатом земского сейма. Вскоре он обзавелся шортгорнской телкой, а когда ее покрыл общинный бык и после отела она начала доиться, слава Колодия еще больше возросла. Ведь его корова давала 20 литров молока в день. Его тут же выбрали депутатом парламента. Короче говоря, это был весьма достойный человек. Как депутат парламента, Колодий вел крупные и мелкие дела и делишки, которые приносили ему изрядный доход, так что он смог прикупить еще одно имение. В парламенте наш депутат обычно спал, а когда бодрствовал, то размышлял о том, как бы ему в самый короткий срок принести ощутимую пользу своим землякам и при этом заслужить признание всего чешского народа. И вот Колодию пришла в голову мысль изобрести огнетушитель. Поскольку огнетушителей разных типов существует великое множество, то не мудрено, что его осенила подобная идея. Но, конечно, он был не первый, кто задумывался над этим, а так как из химии наш аграрий знал только то, что скотине дают лизать соль, и что известь и чилийскую селитру для удобрения можно купить у еврея, то он вошел в компанию с одним молодым инженером-химиком из их округа Егличкой. Этот инженер был замечательный человек, ибо все его помыслы сосредоточились на одном – как бы погасить все, что горит. В своих опытах он зашел так далеко, что совал свой нос куда не следовало. Так однажды он три раза подряд погасил огонь в кухонной плите, когда его хозяйка варила обед, после чего его грубо согнали с квартиры. Затем он отыскал человека, который изъявил согласие облиться керосином, и в две минуты погасил его обгоревший труп. Из-за этого Егличку продержали в сумасшедшем доме, пока врачи не убедились, что имеют дело с настоящим ученым. Тогда его выписали, чтобы он окончательно не сбил с толку сумасшедших. Так и жил он в тиши, принося все свое достояние в жертву любимой идеи, лелея надежду, что в конце концов кто-нибудь разрешит ему поджечь амбар и потушить пожар. Вскоре Егличка объявил в печати, что ищет компаньона, и был весьма удивлен визитом лидера аграриев Колодия. А наш аграрий сразу сообразил, что с помощью инженера-химика он не только прославится, но извлечет и материальную выгоду. Колодий организовал все прекрасно и остроумно. Он застраховал свой амбар, после чего на всякий случай убрал из него запасы зерна. Застраховав амбар на весьма крупную сумму, он объявил, что изобрел огнетушитель «туши сам». Это и был огнетушитель агрария Колодия. Затем вместе с инженером-химиком Колодий прибыл в свое родное село, где был горячо встречен представителями общественности. Не теряя времени, он начал готовиться к испытанию огнетушителя «Туши сам». Это испытание намечалось провести в торжественной обстановке и с большой помпой. Был приглашен окружной гетман, начальники пожарных команд, редактор одной спортивной газеты и много других должностных лиц. Амбар облили керосином и подожгли. Под звуки гимна аграриев Колодий бросил в огонь 5 огнетушителей «Туши сам», и не успели удивленные зрители опомниться, как амбар эффектно сгорел дотла. Остались только деревянные ворота, да и те за четверть часа были погашены 2 огнетушителями «Туши сам». Успех был поистине огромен. Страховое общество выплатило Колодию деньги за сгоревший амбар, после чего огнетушители «Туши сам» получили широкое распространение по всему избирательному округу Колодия. Аграрии с успехом продолжают испытывать огнетушители, а страховые общества не успевают выплачивать премии за понесенные от пожара убытки. Слава депутата аграрии в Колодии все растет, и недалек тот день, когда министром земледелия станет никто иной, как депутат аграриев Колодей.